36. Карри, плотным телосложением напоминавший бульдога, стоял в лифте, когда вошла Мия. Он нажал на кнопку и схватился за голову. «От черт, тяжелый день», — пробурчал он. «Да, для нас всех», — сказала Мия, посмотрев на него. «Ты где был? Завис где-то, что ли?» «Только чуть-чуть, не переживай». Карри посмотрел на нее взглядом, который она истолковала так. «Больше вопросов задавать не нужно». Опущенные плечи, черные круги под глазами и что-то во взгляде, чего она не могла прочесть. Мия не могла перестать думать о том, что Волдер сказал ей в Лори, но ощутила, что сейчас не в силах туда погружаться. Три убийства. Пока отложим это в сторону. «Куда едем?» — спросила она, когда они добрались до подземной парковки. «Игрушки Калли в Торшеве», — сказал Карри, открыв одну из машин. «Я за рулем», — сказала Мия, забирая у него ключи. «Серьезно?» — рявкнул бульдог. «Да», — сказала Мия, садясь за руль. Карри вздохнул, пристегиваясь. Выглядел он так, будто голова на плечах еле держится. «Как удалось так быстро отыскать это место?» — спросила Мия, выезжая из гаража. «Гренли разослал письма всем, кого только смог найти. Магазинам игрушек, импортерам, всем связанным с детскими товарами и ребятам. И тут же получил ответ о том, что есть, возможно, нужный нам человек». «Ты говорил с этим парнем?» «Немного. Он спал. Сказал, что приедет как можно быстрее». «Магазин не был открыт?» Карри вздохнул и подпер голову руками. «Нет, кажется, это какой-то альтернативный магазин. Настоящие игрушки ручной работы». Из материалов, не наносящих вреда бедным детям из стран третьего мира и все такое. С непредсказуемыми часами работы, ну, ты знаешь. Но парень собирался приехать сейчас же». Карри достал из кармана коробочку жевательного табака и положил мешочек под губу. «У тебя нет воды?» Мия засмеялась. «В смысле? Нет ли у меня крана во внутреннем кармане?» «Да хрен его знает», — сказал Карри, снова подперев голову. «Сейчас все ходят с водой в бутылке. Может, и ты. Вот же дерьмо». «Сори», — сказала Мия, свернув к Торшеву. «А ибукса нет?» «Нет», — сочувственно улыбнулась она. «Хочешь, я где-нибудь остановлюсь?» «Можно». Мия свернула к тротуару и подождала, пока Карри сбегает в супермаркет. «Вот спасибо», — пробормотал бульдог, вернувшись в машину и запихнув в себя четыре таблетки, запив их почти целой бутылкой воды. Мия нашла самым разумным остаток пути помолчать. Они припарковались и только успели найти самодельную вывеску, как по тротуару к ним подошел длинноволосый мужчина средних лет с большой бородой. «Это вы звонили?» — спросил он, доставая звенящую связку ключей из большой куртки анорака. «Йон Ларсен», — представился Карри, протягивая руку. «Томас Ланге», — сказал бородач. «Но все зовут меня Долговязый Томас». «А почему не Калли?» — спросила Мия, кивнув на вывеску над дверью. Мужчина улыбнулся. «Калли, умеющий лазать по деревьям. Не слышали о нем? Из детской программы по телевизору». «Тот, что целыми днями лежит на дереве и смотрит на облака», — пробормотал Карри. «Это я», — улыбнулся Ланге, отпирая дверь. «Жил парнишка по имени Калли, и у Калли имелся канат», — запел Карри, не попадая ни в одну ноту. «Неужели ты не помнишь? Калли лежит на дереве, размышляя о жизни, пока дедушка, сидя на траве, читает газету». «Помню», — кивнула Мия. «Ах уж эти шведы! Черт, почему все лучшее приходит от них? Эмиль, Червин, Калли Блюмквист, Белый Камень. Ты помнишь хоть что-то хорошее из Норвегии? Нет, блин, все шведское». «Пойдем», — сказала Мия, указывая на открытую дверь. «Ронья — дочь разбойника, Альберт Оберг». «После тебя», — сказала Мия, проследовав за Кари через порог. «Я где-то видел вас раньше?» — спросил Ланге, когда они вошли в магазин. «Мия Крюгер», — представилась Мия и подала ему руку. «Ага», — сказал Ланге, снял длинный разноцветный шарф и положил его на прилавок. «Я так и знал, что-то знакомое. Я могу вам что-нибудь предложить?» «Нет, спасибо», — ответила Мия. «Нам нужно только узнать, вы ли продали это?» — спросил Карри, доставая фотографию из кармана. Ланге взглянул на нее и наморщил нос. «Это мое, да. А кто это поджег мой домик?» «Это мы и пытаемся выяснить», — сказала Мия. «Вы много таких продали?» «Нет, я продал один, да и все. Теперь на настоящие вещи спрос невелик. А жаль, ведь я сделал много таких. По-моему, получилось красиво». Ланге вернул снимок Карри и скрылся в подсобке. Он вернулся с белым кукольным домом, точно таким же, как найденный около лагеря Скар. «Бамбук», — сказал Ланге, поставив домик на прилавок. «Самый экологический материал в мире. Растет быстро, не требует больших ресурсов. Нам всем стоило бы строить бамбуковые дома. У меня тут где-то есть брошюра». «Неважно», — сказала Мия. «Его купили недавно?» «Да, это была очень милая девушка. На самом деле она немножко похожа на вас, только волосы светлее». «Девушка?» «Ну, девушка, женщина, дама. Как вам больше нравится. Но да, это молодая женщина, чуть за 20, наверное. Очень милая. Мы довольно долго разговаривали. Она хотела поехать на Гоа. Вы там были?» «Это в Анголе?» — спросил Карри. «Нет, Гоа в Индии. Или в раю, как я говорю. Я обычно провожу там зиму, но в этом году, к сожалению, поехать не смог. В магазине дела идут не так хорошо, как обычно. Нынче все хотят блестящий пластик, не правда ли? Нам больше нет дел, да? До того, что планета летит к чертям, что наши дети получат в наследство весь этот мусор. А эти истребители, что это вообще такое? Сотни миллиардов крон. Люди на улицах голодают, детям не хватает учебников, пенсионеры в домах престарелых сидят в памперсах без присмотра, а нам нужны американские истребители. Эта страна скатится в тартарары, если за штурвалом не окажутся разумные люди». «Молодая женщина?» — удивилась Мия, быстро переглянувшись с Карри, который пожал плечами. «Да, был хороший денёк», — улыбнулся Ланге. «Приятно, когда кто-то ценит твою работу, не так ли? Все вручную, до самой крошечной детали». «У вас, случайно, здесь нет камер?» «Большой брат следит за вами? Ну нет, увольте. Или список электронных адресов, или что-то подобное. Вы не узнали ее имя?» — спросил Карри. «Список?» — фыркнул Ланге. «Вмешательство в личную жизнь? Вы вообще понимаете, сколько финансовые магнаты знают о вас? Big data. Думаете, им нужен ваш мейл и телефон, чтобы помочь? Сократить рабочий день, повысить зарплату? О нет, покупать, покупать больше и больше. Конечно же, у меня нет списка. Но у меня есть баночка, куда можно по желанию опустить несколько крон для школы в Руанде. Мы с моей девушкой спонсоры. У кого-нибудь из вас найдется мелочь для нуждающихся?» Карри взглянул на почти пустую банку, которую держал перед ним Ланге, и нехотя достал из штанов 50-кроновую купюру. «Сможете рассказать об этой девушке что-то еще?» — сказала Мия. «Ну, как я уже сказал, она была очень приятной. Чуть за 20, стройная. Длинные волосы, зеленая кепка. Одежда немного облезлая, как сказали бы во Фрогнере». Ланге иронично улыбнулся, показав пальцем на запад. «Но ни имени, ни адреса». «Большой брат», — повторил Ланге, покачав головой. «Мне бы и в голову такое не пришло». «Вы звякните нам, если она снова появится, хорошо?» — сказала Мия, доставая из кармана визитку. «Ну, разумеется. Уверены, что ничего не хотите? У меня есть очень хороший чай сорта Дарджилинг и мед прямо из Свартламона в Тронхейме. Настоящий продукт. Хорошо согревает, когда никак не наступит настоящая весна. Бородач кивнул на туманный городской пейзаж за окном. «Природа дает сдачи. Скоро мы все тут замерзнем в лед и по делам нам». «Вы не против, если мы пришлем к вам художника?» «Художника? Он напишет мой портрет?» — подмигнул Ланге. «Чтобы составить фоторобот девушке, купившей у вас дом». «Я понял», — сказал бородатый хиппи. «Как я уже сказал, 20 с чем-то, длинные светлые волосы, зеленая кепка. Но вы присылайте, конечно, я здесь, или, во всяком случае, поблизости». «Хорошо, спасибо за помощь. Позвоните, если что-то вспомните», — сказала Мия и последовала за Кари на выход. Она на мгновение остановилась на мокром тротуаре. «Вон там, там и там», — указала она. «Что?» — спросил Кари. «Камеры. Займешься этим?» «Я?» «Да». «А ты куда?» «Нужно кое-что проверить. Кстати, все нормально?» «С чем?» «С тобой». «Да-да, все отлично», — кашлянул плотно сложенный бульдог, заменив мешочек жевательного табака во рту. «Я возьму такси. Увидимся в офисе». «Хорошо», — сказала Мия и села за руль.